достигнет вечного блаженства. Он глазам своим не верил, когда при въезде в Мазовию увидел костелы в городах, кресты на башнях, духовенство, рыцарей со священными знаками на доспехах и народ, хотя и буйный, горячий, склонный к ссорам и дракам, но христианский и уж во всяком случае не более хищный, чем немцы, которых проездом видел молодой рыцарь. Он не знал, что подумать о крестоносцах, когда ему рассказали, что уже целое столетие этот народ поклоняется Христу, а когда узнал, что покойная краковская королева крестила и Литву, удивлению его к огорчению не было границ. Он стал расспрашивать Мацка из Турбоев, нет ли в лесах, куда они едут, хоть огненных змеев, которым люди должны приносить в жертву девушек, и с которыми можно было бы сразиться. Однако ответ окончательно разочаровал его. Водится у нас в Бару много крупного зверя. Медведей, зубров. И хлопот у нас с ними немало, ответил Мазур. Может, в болотах и нечисть водится, но про огненных змеев я не слыхал. Да будь они у нас, так лесные поселенцы уже давно бы носили пояса из их кожи. Что за народ эти поселенцы? И нельзя ли с ними сразиться? Спросил Делорж. Сразиться с ними можно, только опасно, ответил Матка. Да и не подобает это рыцарю. Они ведь мужики. Швейцарцы тоже мужики. Неужели эти поселенцы поклоняются Христу? Иных людей нет в Мазовии, а это люди наши и княжьи. Вы видали верно в замке лучников? Это все курпы, и нет на свете лучников лучше их. Англичане и шотландцы, которых я видал при Бургундском дворе. Видал и я их в Мальборке, прервал рыцаря Мазур. Крепкие парни. Но, Боже их упаси, выйти на бой с курпами. Да у курпов парнишка в 7 лет, ему есть не дадут, покуда он стрелой не собьет себе пищу с вершины сосны. «О чем это вы толкуете?» — спросил вдруг Збышка, до слуха которого несколько раз донеслось слово «курпы». «Да, о курпах и о английских лучниках», — говорит этот рыцарь, будто англичане и особенно шотландцы — самые меткие стрелки из лука. «Видал я их под Вильно. Эва!» — слыхали свист их стрел, когда они пролетали мимо ушей. «Из всех стран были там рыцари». И все похвалялись нас без соли съесть. Да попробовали раз-другой и закаялись. Мацка рассмеялся и повторил слова Збышка господину Делоршу. «Разговор об этом шел при разных дворах», — ответил лотаринский рыцарь. «Хвалили везде ваших рыцарей за отвагу, но упрекали за то, что они защищают язычников. Мы защищали от набегов и обид народ, который хотел принять крещение». Это немцам хочется, чтобы он коснел в язычестве, лишь бы только им иметь повод для войны. «Бог их рассудит», — ответил Делорж. «И может, в самом скором времени», — подхватил Мацка из Турбоев. Но, услыхав, что Збышка был под Вильно, лотаринский рыцарь стал расспрашивать об этом городе, так как слух о битвах и рыцарских поединках, которые происходили там, разнесся по всему свету. Воображение западных рыцарей особенно поразило весть о поединке между 4 польскими и 4 французскими рыцарями. Делорж стал с большим уважением смотреть на Збышка, как на человека, который принимал участие в столь славных битвах, и радовался, что ему придется драться не с каким-нибудь заурядным рыцарем. Они продолжали свой путь, как будто в полном согласии. На привалах оказывали друг другу знаки внимания, угощали друг друга вином. Но из разговора между Делоршем и Мацком из Турбоев выяснилось, что Ульрика Эльнер вовсе не девушка, а 40-летняя замужняя женщина, у которой к тому же 6 человек детей. Избышка еще больше возмутился, что этот странный чужеземец не только смеет сравнивать свою старуху с Дануськой, но и требует признания ее превосходства. Ему пришло в голову, что, может, человек этот не в своем уме, и ему нужно не странствовать, а сидеть в темноте, да еще и кнута попробовать. Подумав об этом, он сдержал мгновенную вспышку гнева. «Не кажется ли вам, — сказал Збышка Мацку, — что злой дух омрачил его разум? Может, в голове у него бес сидит? Надо быть поосторожней».